Нормальный злодей никогда не оставляет свидетелей. Тем более злодей, который собирается уничтожить Вселенную. Какое ему дело до отдельных личностей, когда в огне и хаосе погибнут миллиарды? Думаешь, садовник чего-то не договаривает? Или не знает всей картины в целом? Напарник наставительно выставляет накрашенный мизинец. А если и существует третья цивилизация, которая намерена вмешаться в жизненный цикл Земли и Джины, то это весьма гуманная цивилизация. Согласись, Лесик, у этой цивилизации было предостаточно времени и куча возможностей уничтожить Вселенную, а она чего-то ждет. Может, не так все плохо. Может, садовник и исполнители перестраховываются. Не будет никакого апокалипсиса. Тогда зачем этим ребятам бороды исполнителей на стенку вместо трофеев вешать? В приемную врывается капитан Угробов. В черной шапочке, с глазками, с коротким автоматом на пузе, вываливает на испорченный баобабовый стол приличную стопку скоросшивателей. «Значит так, бойцы, прапорщики и лейтенанты, в городе введен план перехвата, кодовое название «Камел». Приказано задерживать всех подозрительных лиц в сопровождении верблюдов. С начальством согласовал, взял грех на душу, соврал. Сказал, что из зоопарка совершено коллективное хищение парнокопытных. Пока вверенные мне силы проводят зачистки по району и ловят бандитов, послужите святому делу. Это сводки за последние 30 лет по разбойным нападениям на граждан. То самое, что просили. Ковыряйтесь, бумажные черви, ищите закономерности. Может, повезет, и вы узнаете имя преступника раньше, чем мы его схватим. Про бумажных червей капитан, конечно, погорячился, но сказать спасибо не забываем. Проверить архивы давно следовало. Товарищ капитан. Баобабова смущенно обтирает уголки губ. Красная помада смазывается, превращая Марию в подобии страшненькой деревянной куклы. Только веревок над головой не хватает. Товарищ капитан, если нечаянно увидите группу гномов, ну, нечаянно, задержите лично для меня. Нет вопросов. Угробов настолько возбужден предстоящей зачисткой, что на гномов не обращает никакого внимания. Нарисуй приметы на отдельном листе. Мария шарит по столу в поисках бумаги. Капитан нетерпеливо топчется, не выдерживает, кидается к шкафу в надежде отыскать бумагу. Распахивает двери шкафа и недоуменно задирает бровь. «Лейтенант, позовите, пожалуйста, Лидочку!» Быстро и четко выполняю задачу. Секретарша Лидочка без особой охоты покидает пост. Охранять двери собственной приемной с оружием в руках куда почетней, чем сидеть в этой же самой приемной. — Я здесь, товарищ Угробов, — лепечет она. Богатый жизненный опыт подсказывает, что так просто с поста у дверей начальство не снимает. — Это что такое? — тычет капитан Угробов напряженным пальцем в глубину полок. В углу пыльного шкафа, наполовину заваленный желтыми папками папок, понуро склонил череп скелет. Костяшками правой руки сжимает финку. «Натуральный скелет!» — хмыкает Баобабова, толкая меня в бок. «Сохранился. Лучше мумии в пирамиде. Ему только зубы почистить и хоть сейчас на допрос». Секретарша Лидочка красиво хлопает ресницами, но быстро соображает, «Господи!» — хлопает ладошками по щекам, собственным, естественно. «Товарищ капитан, помните, 10 лет назад прямо из вашего кабинета совершил дерзкий побег опасный преступник?» «Особо опасный преступник», — вспоминает Угробов, вглядываясь в пустые глазницы скелета. «А как же, помню, узнаю кадра, до сих пор в розыске. Даже денежная премия за поимку обещана». «Вот», — разводит руками секретарша Лидочка, — «как бы мы его уже...» Капитан Угробов отличается быстротой реакции, захлопывает створки шкафа. «Вот яркий пример того, что правосудие рано или поздно карает всех. Окончательное опознание проведем после завершения операции «Кэмел». О том, что здесь видели, никому ни слова. Лидочка, большая просьба. Будет время, проведите в шкафах полную ревизию. Может, какого олигарха еще найдете?» Угробов запихивает в карман словесное описание гномов, которое на скорую руку чиркает Машка, и, козырнув, убегает. Мы с напарником взваливаем архивные документы и уходим в свой отдел, дабы не мешать секретарше Лидочке выполнять приказ по ревизии. В отделе сдвигаем столы друг к другу и скрупулезно сортируем уголовные дела 30-летней давности. Каждый случай нападения на бородатых граждан отмечаем на карте города крестиком. С каждым часом крестов становится все больше и больше, и все чаще и чаще многозначительно переглядываемся с Машкой. Но преждевременных выводов не делаем. Пока работа не закончена, молчим. Наконец, последняя папка отброшена в сторону. «Что скажете, коллега Баобабова?» Вытираю пот. В кабинете без кондиционеров и вентиляторов душно. Прапорщик стаскивает зубами колпачок с черного фломастера и жирной линией очерчивает небольшой круг на карте. Круг практически полностью заполнен крохотными крестами. «Я скажу, коллега Пономарев, что только что в этом кабинете 2 сотрудниками секретного отдела ПИ открыта новая страница в истории криминалистики. Думаю, до нас никто не догадался выделить отдельные позиции и бородатые дела. Значит, это здесь?» Баобабова втыкает фломастер в центр круга. «Если учесть, что все остальные нападения на бородачей совершены совершенно произвольно географически, то мы нашли район, из которого преступник совершает большинство нападений. И заметь, Маша, именно в этом районе ко мне подходила та самая девушка». «И именно здесь находится та самая парикмахерская, у которой я повстречалась с гномами». Смеется Баобабова не потому, что встретилась с гномами, а потому, что мы сделали большое и важное дело.